Глава 7. Бой. Прибыли на борт шхуны и собрались в кают-компании, которой заведовал Ризнич, как старший офицер отряда и корабля. Традиции военно-морского флота соблюдались, несмотря на то, что все офицеры, кроме капитана корабля и его помощника, были в партикулярном платье, изображая ученых. Только вот военная выправка их выдавала, да и матросы шхуны мало походили на своих гражданских собратьев. Хотя, может быть, мое мнение было предвзятым. Тот же капитан Ангары ходил как штык проглотил, и манеры были соответствующими военным морякам. Но все же что-то не так. «Докладывайте, Анатолий Алексеевич», — отвлекаясь от раздумий, скомандовал я, когда офицеры разместились за столом. По утвержденному плану, 10 августа шхуна «Марсель» прибыла в Сасебо для пополнения припасов. Как мы и предполагали, на внутреннем рейде порта собрались все японские эскадренные броненосцы с их флагманом «Микаса», на котором держит штандарт главнокомандующий японским флотом адмирал Хейтахиро Того. Кроме них в акватории присутствовали крейсеры второго ранга «Читосё», «Касаги», «Такасаго» и «Йосино» под командованием адмирала Дева. Разложив на столе карту, Кононов начал показывать, где какой корабль стоит, с обозначением координат по сетке и по улитке. «Один из крейсеров и пара истребителей постоянно дежурят перед горлом входа на рейд. Противоминные сети на ночь выставляются. Службу японцы несут неплохо, а если честно, то хорошо. Мы-то свою задачу, Тимофей Васильевич, выполним, а вот миноноскам при таком раскладе свою сделать будет практически невозможно». Кононов сожалеюще вдохнул-выдохнул. «Тяжело им будет прорваться на рейд, если крейсеры и истребители останутся на месте после того, как подорвутся наши заряды на броненосцах. Ширина горловины бухты чуть больше 4-кабельтовых. Расстреляют в упор, если не во время атаки, то при возвращении точно». Я задумался. План атаки военно-морской базы в Сасебо предполагал заход шхуны в порт для пополнения продуктами и разведки. Второй заход рассчитывался таким образом, чтобы встать на внешнем рейде ближе к вечеру. После этого целями становились 4 корабля с удобным подходом. Здорово было бы, чтобы ими оказались 4 эскадренных броненосца, включая «Микасу», да еще с адмиралом Того на борту. Я аж прищурился от удовольствия, но реальность говорила о том, что если такая расстановка кораблей, изображенная на карте, сохранится при начале операции, то минировать придется Фудзи и Асахи из броненосцев. Не лучшая цель, но... Также под атаку попадали Касаги и Такасаго. После минирования этих кораблей экипаж шхуны «Марсель» делал бай-бай, а вот отряд миноносок под командованием Колчака, болтающийся к расчетному времени перед горловиной, после подрыва зарядов в районе 3 часов ночи должен был во время возникшей паники ударить по японским кораблям. Цели им предписывалось выбирать самостоятельно, в зависимости от сложившейся ситуации. Поддерживать радиосвязь после начала операции между шхуной и кораблями отряда запрещалось. Если взрывов не произойдет, что должно было означать, что «Марсель» и ее экипаж разоблачили и захватили, то «Колчак» должен был с отрядом без атаки вернуться в Порт-Артур. Раскрытие нашей миссии не исключалось. Японская разведка работала великолепно, в чем я в очередной раз убедился во Владивостоке. «Александр Васильевич в расчетную точку прибыл?» — прервав молчание, спросил я. «Прибыл. Привел 6 миноносок вместо 4, как планировалось. По пришедшей радиограмме все корабли в порядке и вместе с экипажами готовы к бою», — ответил Кононов. «Добавилось смертничков», — подумал я, вслух же произнес. «Что ж, еще 4 мины добавилось, что повышает вероятность успеха отряда миноносцев, которая при такой охране входа на рейд действительно мала. А вот риск погибнуть, не выполнив задачу, очень высок». «Тимофей Васильевич, насколько я знаю, в свой отряд Александр Васильевич привлек таких сорвиголов, что они выполнят любой приказ», — Перебил меня еще один старый знакомый, капитан второго ранга Завойко. «Господа, а если переделать план? Основная цель атаки миноносок — прикрытие нашей деятельности. Японцы должны будут остаться при мнении, что нападение на их корабли провели миноноски, а не боевые пловцы. В крайнем случае — подводные лодки», — вклинился в разговор Кап-2 Миронов. «Пускай отряд Александра Васильевича атакует крейсеры и истребители где-нибудь минут за пять до подрыва установленных нами мин. По две миноноски на корабль должно хватить. После атаки сразу уходят назад, а потом идут подрывы броненосцев. Они от горловины стоят недалеко. Хода самодвижущихся мин достаточно, чтобы достать броненосцы и крейсера, делая пуск от горловины. Идеальное прикрытие для нас и уменьшение риска для отряда миноносок». «Если бы им и координаты крейсера, и истребителей передать перед атакой, было бы еще лучше. И атаковать надо почти одновременно со временем подрыва зарядов. Там расстояние от места стоянки крейсера с истребителями меньше 2 миль. Мина это расстояние пройдет за 2 минуты», — поддержал план товарища Завойко. «А что, в таком порядке атака выглядит обнадеживающей. Может, и без особых потерь в отряде Александра Васильевича обойдется», — поддержал подчиненных Кононов. Я еще раз посмотрел на карту, прикинув развитие ситуации при таком раскладе. Действительно, получиться должно было красиво, если фортуна не повернется боком или другой частью тела. Нарушать радиомолчание не хотелось, но небольшая радиограмма морзянкой, состоящая из цифр, не должна будет насторожить японцев. «Как основу нового плана принимаю. Давайте, господа, отработаем все до мельчайших подробностей, а потом доведем план до Александра Васильевича», — прихлопнув ладонью по столу, произнес я. До ужина успели все разработать, согласовать с Колчаком. Потом был прием пищи в кают-компании, во время которого о деле не было сказано ни слова. Традиция. Выйдя на палубу, я залюбовался видом заходящего солнца. «Красиво!» — раздался за моей спиной голос Кононова. «Вас что-то беспокоит, Анатолий Алексеевич?» «Признаюсь, да. Настораживает осадка броненосцев и крейсеров первой эскадры, как при полной бункеровке, и их боевая окраска. У меня сложилось мнение, что японская эскадра готова к выходу в боевой поход», — несколько растягивая некоторые слова, задумчиво произнес командир боевых пловцов. «Плохо, что мы в полном автономном плавании и не имеем сведений о политической обстановке. Хоть к французам или англичанам в гости иди, чтобы узнать, что в мире творится». «А вы знаете, Анатолий Алексеевич, это хорошая мысль. В нашу миссию нам лучше не соваться, а вот пообедать в ресторане, где наверняка будет кто-то из капитанов иностранных кораблей, можно. Только немного изменим внешность на всякий случай. А то встречусь со своим старым знакомым Константином Александровичем, который миноносцем лейтенант Бураков командует. А меня капитан Руднев хорошо знает, да и другие офицеры с Варяга». «Тогда приклеенной бородки, которой вы воспользовались при моей встрече, будет маловато. Но ничего, у меня имеется запас грима. Так что завтра прогуляемся в город. А то, если честно, и у меня на душе неспокойно. Чуйка начала верещать». Еще немного поговорив, мы расстались, и я отправился в свою каюту, где надеялся лечь пораньше и хорошо выспаться. Разбудил меня стук в дверь и торопливая скороговорка. «Ваше высокоблагородие, вас срочно просят прийти на капитанский мостик». «Что случилось?» — хриплым ото сна голосом поинтересовался я. «Множество дымов на горизонте, ваше высокбродь», — протараторил вестовой, и я услышал, как его башмаки застучали по трапу. Быстро одевшись, я устремился на капитанский мостик. Там уже находились командир корабля, Кононов и Ризнич. Остальной экипаж скопился на палубе, рассредоточившись по правому борту. «Что происходит, господа?» — спросил я. «Судя по всему, Тимофей Васильевич, к нам идут гости в составе большой эскадры. — произнес Кононов, показав рукой на юго-восток, и передал мне бинокль. Вскинув изделие Цейса к глазам, я посмотрел в указанном направлении и увидел множество дымов на горизонте. «Кто это может быть?» — поинтересовался я. «Либо наши, либо японцы. Если идут на 10 узлах, то часа через 2 узнаем точно», — мрачно ответил Ризнич. Через 3 часа рядом с островом Удо бросила якоря 3-я эскадра японского императорского флота под командованием, по данным Русина, адмирала Катаока, который держал свой штандарт на флагмане эскадры и 5-го боевого отряда бронепалубном крейсере Ицукусима. На рейде также расположился, можно сказать, брат-близнец Ицукусимы, полукрейсер-полуброненосец Мацусима. Устройство этих двух крейсеров было весьма своеобразным. При действии в едином строю эта пара представляла собой как бы разрезанный пополам броненосец. Ицукусима имел крупнокалиберное барбетное 320-миллиметровое орудие в носу, а Мацусима — такое же огромное орудие в корме. Рядом с ними стоял аналог Ицукусимы — бронепалубный крейсер «Хасидате», старый броненосец береговой обороны «Чин-Йен» с 4 305-миллиметровыми орудиями главного калибра, бронепалубные крейсеры «Идзуми», «Сума», «Акицусима» и совсем не новый броненосный крейсер «Чиода». В общем, по словам Кононова, пришли откровенное старье и новые неудачники японской постройки, которые отвечали в основном за оборону японских островов. Но для варяга и лейтенанта Буракова этих сил было за глаза и за уши. Броненосец, броненосный крейсер, 6 бронепалубников плюс 5 миноносцев и 6 пароходов, судя по всему, с японскими войсками. «Господа, думаю, озвучу общую мысль. Это война», — произнес я, оглядев офицеров, собравшихся за столом в кают-компании. «Прежняя задача отменяется, так как, по моему мнению, в Сасебо 1-й эскадры японского флота нет. Она атакует или собирается атаковать Порт-Артур. А 2-я эскадра наверняка сопровождает пароходы с японскими войсками к Чемульпо». «Вы в этом уверены, Тимофей Васильевич?» — спросил Кононов. «Ни в чем нельзя быть уверенным полностью, когда предполагаешь, не имея информации. Но именно так действовали японцы во время войны с Китаем 9 лет назад. С учетом того, что сейчас армией и флотом командуют те же самые генералы и адмиралы, думаю, что стратегия и тактика их действий не изменится. Отличие от событий тех лет — это приход 3-й эскадры в Мозампо. Думаю, Япония, напуганная нашими притязаниями на этот порт и остров Карго-До, решила обезопасить себя». «Насколько я понимаю, варяг и лейтенант Бураков для российского флота потеряны», — мрачно произнес Ризнич. «Иван Иванович, не нужно быть таким пессимистом. Мы-то здесь, и отряд Александра Васильевича под боком, так что у нас лишь поменялись цели, а задача осталась прежняя. Цели, конечно, не ахти, но, как говорится, если отсутствует графиня, то сойдет и горничная». Моя несколько пошловатая и незатейливая шутка разрядила напряженную обстановку за столом. На лицах офицеров появились улыбки. «Поступим следующим образом, господа. Я и Анатолий Алексеевич отправляемся на берег. Иван Иванович, вы даете отряду Колчака отбой на выполнение поставленной задачи. Пускай затаятся и носы из бухты не высовывают. После этого разрабатывайте план атаки на эскадру при следующих условиях. Эскадра остается на рейде на этих же якорных стоянках до утра. Поэтому...» Я задумался на пару секунд и продолжил. «Нет, господа, пока нет информации, планировать что-то глупо. Поэтому отправьте сообщение капитану 2-го ранга Колчаку, а дальше проверка оборудования, зарядов, и прикидывайте, где и как мины крепить будете на эти корыта. Цели поменялись». Через 4 часа вернулись с Кононовым на шхуну. После того, как избавились от грима, вновь собрали офицеров в кают-компании. «Итак, господа, это война. Адмирал Катаока предъявил представителю русской миссии в Мозампо ультиматум, по которому варяг и лейтенант Бураков до полудня завтрашнего дня должны спустить Андреевский флаг и сдаться на милость японцев. В противном случае эскадра расстреляет русские корабли. Произнеся эти слова, Кононов тяжело опустился на стул. «Извините, Анатолий Алексеевич, так война объявлена или нет? Почему японцы не напали на крейсер и миноносец? Почему стоят на рейде, и для чего этот срок до завтрашнего полудня?» Задал вопрос и Резнич. Остальные офицеры взглядами подтвердили их важность. «Господа, сегодня 15 августа, а это третий день Обон, японского праздника поминовения усопших. По японским традициям считается, что в эти дни души усопших возвращаются к живым и посещают своих родных. Нередко его называют праздником фонарей, потому что с наступлением темноты они вывешиваются родными, дабы души усопших могли найти дорогу домой. Поэтому война начнется сегодня ночью». Я встал из-за стола. «Господа, отдаю приказ в 3:00 16 августа атаковать японские корабли. А теперь давайте разрабатывать план атаки. Иван Иванович, вы что-нибудь уже набросали?» «Да, Тимофей Васильевич, одним из вариантов рассматривалась атака на рассвете. Хочу уточнить, варяг и лейтенант Бураков план атаки включать?» «Насколько нам удалось узнать на берегу, ремонт крейсера закончен, но в каком он состоянии и сколько сможет дать узлов, неизвестно. Тем не менее, вся операция нацелена на то, чтобы дать возможность нашим кораблям вырваться из мышеловки. Мы не имеем права раскрываться перед кем-либо, поэтому я отправил Всеволоду Федоровичу телеграмму от имени адмирала Алексеева с приказом крейсеру «Варяг» и миноносцу лейтенант Бураков в 2:30 покинуть порт и идти на прорыв в порт Артур. Думаю, Евгений Иванович простит меня за такое самоуправство. Лучше потерять эти корабли в бою, чем они будут расстреляны у причальной стенки или, не дай бог, захвачены целыми и невредимыми, если капитан первого ранга Руднев примет ультиматум адмирала Катаока. За все время существования русского флота Андреевский флаг добровольно спускали только один раз. Все вы помните судьбу фрегата «Рафаил» и его командира, капитана второго ранга Стройникова. Такого позора больше не будет. Только бой!» Последние фразы я чеканил. Об этом случае я узнал в этом мире. Во время очередной русско-турецкой войны 11 мая 1829 года фрегат «Рафаил», которым командовал капитан второго ранга Семен Стройников, столкнулся с турецкой эскадрой из 15 кораблей. Капитан не хотел, чтобы его матросы и офицеры погибли, поэтому принял решение спустить флаг и сдать корабль. Император Николай I относился к воинской славе очень ревностно. Поэтому, когда стало известно о позорном для флота поступке, Николай отдал приказ, и если фрегат «Рафаил» будет вдруг захвачен русскими моряками, то его сжечь. Стройников был разжалован в простые матросы, лишен наград и званий. Император запретил ему жениться, чтобы тот не дал России потомство труса. Правда, к тому времени офицер уже был отцом двоих сыновей. И они, что интересно, не просто поступили на военно-морскую службу, но оба дослужились до чина контр-адмирала. Что ж касается «Рафаила», то его действительно постигла судьба, предписанная Николаем I. Спустя 24 года после его сдачи туркам, во время Синопского сражения фрегат был сожжен. Приказ императора исполнил знаменитый адмирал Нахимов. А имя «Рафаил» запретили давать кораблям российского флота на веки вечные. «Тимофей Васильевич, а каким образом вы смогли отправить телеграмму? Мне еще вчера сказали, что телеграф не работает, обрыв проводов», — поинтересовался Кононов. «Анатолий Алексеевич, золото творит чудеса. Несколько слов на корейском языке с упоминанием уважаемых в Корее и Китае людей, николаевский червонец, и телеграмма посыльным была отправлена на варяг», — с усмешкой ответил я. «Заходите, Константин Александрович, садитесь. капитан первого ранга Руднев, поднявшись из-за стола, указал командиру миноносца лейтенант Бураков на стул. «Спасибо, Всеволод Федорович. Что-то случилось?» — произнес капитан второго ранга Панферов, усаживаясь на стул. «Случилось. Но сначала скажите, что решил ваш экипаж по поводу ультиматума адмирала Катаока?» «Ночью идти на прорыв — это общее решение офицеров и нижних чинов. Погибать так с музыкой». «Мой экипаж принял такое же решение. Вам, возможно, уйти и удастся, но по моему крейсеру есть вопросы. Не знаю, сколько узлов после ремонта он даст», — мрачно произнес Руднев, нервно разгладив бороду и усы. «Броненосец, броненосный крейсер, 6 бронепалубников плюс 5 миноносцев — это слишком много для нас, чтобы через них прорваться. Верная смерть». «Господин капитан первого ранга, вы хотите принять ультиматум японцев?» «Побойтесь Бога, господин капитан второго ранга», — раздраженно ответил Руднев. «Тем более от адмирала Алексеева пришел прямой приказ идти на прорыв. Ознакомьтесь». С этими словами командир «Варяга» передал Панферову полученную телеграмму. «Извините, Всеволод Федорович, но с этим шифром я не знаком», — произнес Константин Александрович, ознакомившись с текстом телеграммы, состоявшим из цифр. «Пардон, вот полученный текст». Руднев передал другой листок. «Крейсеру и миноносцу идти на прорыв в порт Артур. Выйти из порта в 2:30 16 августа. Помощь будет, адмирал Алексеев», — прочитал вслух Панферов и замолчал. Руднев также молчал, не сводя глаз с лица командира миноносца. «Всеволод Федорович, депеша пришла из нашей миссии», — задумчиво произнес капитан второго ранга. «В том-то и дело, что ее передал через вахтенного матроса какой-то азиат. Я уже побывал в миссии. Наши дипломаты ни сном, ни духом. На телеграфе их депеши не принимают, говорят, что нет связи ни с Мукденом, ни даже с Сеулом. И тут такая телеграмма, зашифрованная по коду для командиров броненосцев и крейсеров. Целый час ломаю голову. Что это? Провокация или реальный приказ?» Руднев в раздражении ударил кулаком по столу. «Вы думаете, японцы?» «Константин Александрович, меня посетила такая мысль. Но в чем смысл выманивания нас на рейд ночью? Вы ж понимаете, что ночной бой непредсказуем. И у нас действительно есть возможность прорваться. Тем более японские корабли стоят кучно на рейде у восточного берега острова Удо, и мы, обходя его с западной стороны, прикроемся на время от японских орудий. Это позволит нам набрать ход. Глядишь, и проскочим». «Всеволод Федорович, меня смущает в этой депеше указанное время. Может быть, это и есть японская ловушка? Так они не знают, пойдем мы на прорыв или не пойдем. А если пойдем, то в какое время? А здесь они знают, что мы выйдем в 2:30 и будут нас ждать с распахнутыми объятиями. А слова о помощи заставят нас поступить только таким образом», — несколько возбужденно проговорил командир лейтенанта Буракова. «А вы знаете, Константин Александрович, в этом что-то есть. Признаться, у меня большое сомнение вызывали слова о помощи. Какая помощь? Откуда? А вот ваши слова заставляют все больше склониться к мысли, что телеграмм все-таки провокация со стороны японцев. Уж не знаю, как они шифр узнали». Руднев сделал паузу, несколько раз огладив бороду. Посмотрев прямо в глаза Панферову, продолжил. «Но прорываться надо, и ночью наши шансы увеличиваются. Я предлагаю выйти в 2:00. Мне сказали, что вы несколько раз бывали в этом порту. Это так, Константин Александрович?» «Трижды был. Фарватер помню. Да он здесь широкий, глубокий, мелей нет. Единственное, надо рассчитать обход острова Удо с западной стороны. Насколько я понял, вы пойдете за мной?» «Да, я и мой штурман здесь впервые. Пойдем за вашим кормовым фонарем. После прохождения острова давайте полный ход, Константин Александрович, и да поможет вам Бог. Мы постараемся прорваться следом». Руднев встал, повернулся к углу каюты, где расположилась икона Николая Чудотворца, и, широко крестясь, произнес: «Господи, молю тебя, будь благосклонен ко мне в нелегкий час. Помоги мне изгнать черный страх, съедающий мое нутро и разрывающий мое сердце. Изгони из моей души тревогу, дай мне сил действовать верно. Всемилостивый Господь, услышь мои мольбы, всели четкость в мои мысли и деяния, укрепи надежду в моем сердце, помоги мне пройти через это испытание. Аминь». Вставший за его плечом Панферов, крестясь, повторял слова молитвы за командиром крейсера. «Темновато стало. Надо чуть подвсплыть, а то как бы мимо не проскочить», — подумал Ризнич с помощью рычага, сбрасывая немного балласта из доставщика. Прошло всего 2 года с первого выхода боевых пловцов против английских эскадренных броненосцев. Полученный успех заставил всех, кто участвовал в той операции, проситься во вновь создаваемое секретное подразделение. «В 26 неполных лет стал капитаном 2-го ранга, владимирским кавалером, плюс Станислава 3-й степени получил за разработку доставщика, а потом клюкву за его испытание. Пару раз думал, что не выберусь. Везло, что рядом всегда был кондуктор Белов. Тот хоть и был почти на 10 лет старше, но имел, в отличие от меня, куда лучшую физическую форму. Про опыт работы под водой вообще молчу. Вот Кирилл Андреевич 2 раза, можно сказать, вырывал меня из лап Нептуна или старухи с косой, и сейчас за моей спиной располагается, что создавало чувство какой-то безопасности и надежности. Честно говоря, ему самому надо быть на месте пилота. Опыта у него и знаний подводной войны куда больше, чем у всех офицеров отряда. То же самое можно сказать и про Карелова, и еще про 2 боцман-матов-водолазов с большим опытом подводных работ, зачисленных в отряд. Но образовательного ценза не хватает у ребят, так что выше минного кондуктора не поднимутся. Отвлекшись от этих мыслей, я сосредоточился на расчете расстояния и времени хода до Ицукусимы. Флагман 3-й эскадры был нашей с Беловым целью. На совещании было решено, что минировать будем 3 полукрейсера-полуброненосца с их 320-миллиметровыми орудиями и старичка Чиньен с его 4 305-миллиметровыми окурками в 25 калибров. Одного из таких снарядов при удачном попадании хватило бы варягу, чтобы пойти на дно. Тем более расстояния для боя будут минимальными, да и крейсеры эти с броненосцем удачно расположились для нашей подводной минной атаки. Бронепалубные крейсеры «Идзуми», «Сума», «Акицусима» и броненосный крейсер «Чиода» с его слабым вооружением оставались на откуп атаки отряда миноносок «Колчака». Если все удачно сложится, то эскадра адмирала Катаока будет хорошо прорежена, и Владивостокскому отряду будет дан карт-бланш на крейсерские операции у берегов Японии. Сбросив скорость до минимума, малым ходом приближаемся к цели. Темнота сгущается, и я отключаю двигатель доставщика. Все не раз, и даже не десяток, а, наверное, 100 раз отработано на учебных выходах. Вот она, цель. И противоминная сеть. Японцы в своем репертуаре. Положено, значит, выставят, и не важно, что против них всего 1 миноносец с 1 минным аппаратом. Подстраховались. Белов отсоединился от баллона с кислородом доставщика и перешел на ребризер. Я за ним проделываю такую же операцию. Сколько сил ушло на то, чтобы эта операция стала более-менее безопасной? Гибель двух боевых пловцов заставила инженеров нашего отряда создать систему клапанов, которая позволила свести риск к минимуму. Но я все равно нервно передернулся, когда проводил отработанные до автоматизма действия. Два раза я был близок к смерти, когда отрабатывали именно эту схему. Между тем Белов, надев ласты и отрегулировав на себе грузы для нулевой плавучести, отправился осматривать подходы к цели. Я же, чуть стравив балласт носителя, завис в толще воды, наслаждаясь этим моментом. Кто никогда не бывал в этой ситуации, не поймет моего состояния. Вскоре Кирилл вернулся и знаками показал, что под сеть можно поднырнуть. Включаю мотор, молясь всем богам, и выбираю балласт. Вскоре, скользя вдоль днища, находим боковой киль. Останавливаю доставщик, фиксирую его на глубине. Белов крепит к килю специальные зажимы. Я протягиваю трос к боковому килю противоположного борта и зажимами укрепляю его. Потом вместе отсоединяем от носителя первый заряд и крепим его к тросу под днищем цели. Далее следуем с бухтой троса к винту. Второй заряд устанавливаем под ним. Последним ставим на магниты в носовой части под башней главного калибра. Чувствую, как весь взмок от напряжения и нервов. Такого со мной не было, когда минировали английские броненосцы. Сердце бухает в грудину, отдаваясь в ушах. Все. Трехкратный запас мин должен сработать в любом случае, даже если корабли начнут движение. Хоть один заряд да взорвется. Выдергиваем чеки взрывателей. Через 6 часов рванет с небольшим рассеиванием по времени. Взглянул на часы. Будет как раз 3 часа утра, плюс-минус пара минут. А теперь назад. Носитель не подвел, что часто бывало с первыми образцами. До шхуны дошли нормально. Поместив носитель в ее контейнер на борту, отметил про себя, что соседний уже занят. Значит, второй экипаж носителя свою задачу выполнил. Наша цель была самой дальней. Открытый шлюз, по которому пробираемся с Беловым в камеру. Там нас уже ждут Завойко со своим напарником. Задраиваем люк и даем сигнал наверх. Послышался шум насоса, и вода начала медленно спадать. Все. Задача выполнена.